Глава 12. Однокашник. Как бы ни было погано и мутно на душе, дела есть дела. Впрягся в воз обязательств и поручений. Умри, но вези. Последние дни Мещерский поднимался в 6 утра, а приезжал домой после 11 вечера. Нет, он не избегал своей пустой холостяцкой квартиры. У него действительно были дела, дела, дела. Например, закупка продовольствия для экспедиции по выгодным летним оптовым ценам. Продовольствие, которое могло бы храниться при 40-градусной жаре без холодильников и прочих благ цивилизации и одновременно могло насытить 20 здоровых, физически крепких, голодных мужчин, отправившихся за 3-9 земель хлебать киселя. А также закупка медикаментов, особенно антималярийных препаратов, бинтов, антисептиков, антибиотиков. Закупка полувоенного, полутуристического снаряжения. Мещерский, как челнок, ездил из конца в конец Москвы. Склады, базы, оптовые фирмы. Переговоры, торг, подписание контрактов, дешевизна, дороговизна, опт, розница, заказ, фрахт. Нет, он не боялся одиноких вечеров и ночей в своей пустой квартире, не боялся и телефонных звонков. Все было как сон, как ночной кошмар. Но, может, было и прошло, закончилось. Ему по 100 раз на дню звонили самые разные люди, телефон не умолкал. Он и сам названивал фирмы, склады, базы, авиагентства, АВИР, таможенный комитет, Госсветнадзор, медицинское страховое общество. Звонили и клиенты. То у Скуратова, то у Астраханова находились какие-то деловые вопросы. Звонил Белкин из музея. Документы с подробной картой и точным описанием маршрута были почти готовы. «Выберите время на днях, Сергей. Подъезжайте, мы еще поработаем с дневниками и архивом». Звонил Алагиров. Этот просто так, чисто по-дружески, узнать, как идут дела у нашего снабженца, кормильца и проводника. Приглашал посетить Берсеневку. Звонил Кравченко. Мещерский слушал голоса друзей, клиентов, партнеров по бизнесу. Мужские голоса такие разные и одновременно такие похожие. И совершенно, совершенно отличные от того незнакомого, неузнаваемого голоса, который и пугал, и притягивал его своей грозной тайной, которой хотелось не слышать больше никогда и одновременно услышать еще раз, чтобы спросить «О чем?». Позже Мещерский думал, а что это вообще было? Любопытство, ненависть, страх? Да, он вздрагивал при каждом телефонном звонке, но больше уже ни секунды не колебался, брать или не брать трубку. Брал. Так случилось и на этот раз. В офис турфирмы он приехал в обеденный перерыв с фармацевтического склада при фабрике на Варшавском шоссе, где оптом югоармейцы закупали крупную партию медикаментов по спискам, представленным Скуратовым. Более крупную, чем это, по мнению Мещерского, было необходимо для стационарного лечения всех 20 членов будущей экспедиции. Однако на этот счет он пока не задавал никаких вопросов клиентам. Считал, если сочтут нужным, объяснят, кому причитается львиная доля дорогих и дефицитных лекарств. Итак, он вернулся в офис, взмыленный как лошадь, осоловевший от солнца и жары, размышляя, куда бы смотаться перекусить, махнуть домой, где в холодильнике остатки скудного ужина. Но день был настоящим пеклом, лето вступало в свои права, и выбираться из офиса, где работал кондиционер, представлялось просто непосильным подвигом. Звонок. Мещерский послушно, как автомат, взял трубку. Сначала он не узнал звонившего, потом... «Сережа, привет!» «Да это я, Михаил Ворон!» В трубке кто-то насмешливо хмыкнул. «Весь в делах, гляжу!» Своих перестал узнавать. После юбилейного вечера в институте Ворон еще не объявлялся. Познакомив его с клиентами из армии Юга России, он как-то вдруг исчез из поля зрения Мещерского. Тот лишь уразумел из бесед со Скуратовым, что Ворон не имеет прямого отношения ни к военно-историческому обществу, ни к благотворительному фонду духовного и культурного наследия терского казачества. И точно в подобной атмосфере его можно было представить с великим трудом. Правда, эту атмосферу Мещерский и сам пока еще воспринимал смутно. Однако Ворон, на удивление, был вполне в курсе экспедиции. Это Мещерский сразу же понял по его репликам и быстрым энергичным вопросам. Особенно его интересовало, успешно ли обстоят дела с приобретением медикаментов. «Мы предоставили Скуратову средства, а также полный перечень необходимых лекарств, которые вы приобретете с нашей помощью и возьмете с собой, и которые впоследствии доставят грузовым самолетом». «Куда?» — осторожно спросил Мещерский. «Ты обедал?» — спросил вдруг Ворон благодушно. «Нет еще. Язвона живешь, радость моя. Нельзя так. Я тут как раз в центре, из машины тебе звоню. Давай-ка пообедаем вместе, а?» «Хорошо, Миша, буду рад». Ворон подумал секунду и назвал бар у Курского вокзала. Мещерский знал его. Из офиса на Чистых прудах по Садовому часто проезжал мимо, но не бывал никогда. По дороге он размышлял о том, что и обедать его позвали, видимо, не случайно, так же, как и смотреть конюшню. Ворон, как и югоармейцы, не любил вести некоторые разговоры по телефону. Бар был средней руки, а назывался забавно «Москва, петушки». Войдя в темный низкий зальчик, Мещерский поискал глазами, нет ли где над стойкой портрета Венечки Ерофеева. Но портрета не было. А Ворон уже ждал его в уютной кабинке за столиком над раскрытым меню. Для начала они заказали по бокалу ледяного пива. Оба были за рулем, да крепче в жару ничего и не хотелось. Михаил Ворон показался Мещерскому иным, чем на том вечере. Без делового костюма, в летней рубашке и белых брюках. Он выглядел моложе, раскованнее. Модные квадратные стекла тонких очков словно сами по себе жили на его лице. Иногда они сверкали, как алмазы, или как окна маленьких домов, отмытые к майским праздникам. А иногда за ними, в свете неяркой лампы под колпаком, освещавшей столик, было не видно Мишкиных глаз. Его интересовало теперь не только, как обстоят дела с приобретением медикаментов, но и получением медоборудования. «Медоборудование?» — несказанно удивился Мещерский. «Ну да. Разве Скуратов не сказал тебе? Наш фонд закупил и предоставляет экспедиции медоборудование, которое рейсом самолета будет доставлено». «Куда же оно будет доставлено, Миша?» Мещерский играл полную наивность. Он думал о том, какой пункт назовет Ворон. «Оазис Хамрин?» «Курдский военный лагерь в горах массива Джебель-Синджер?» Ворон подлил ему пиво из кувшина. «За вами ведь прилетит самолет в Багдад», — сказал он, отхлебнув глоток. «Ну, когда вы благополучно пройдете по маршруту и выполните свою военно-историческую миссию по увековечиванию памяти русского казачества. Чтобы рейс не был порожним, мы и решили воспользоваться оказией. Мы — это фонд сотрудничества с развивающимися странами, где я работаю вот уже несколько лет». Ворон чуть улыбнулся тонкими губами. «Контакты с Ираком, ты сам знаешь, заморожены. Но это чисто гуманитарная акция со стороны нашего фонда. Мы дарим оборудование для операционной в кардиологическом центре в Багдаде, а также необходимые медикаменты. В Багдаде все это выгрузят с борта, там будет наш представитель, а его будут встречать сотрудники местного Министерства здравоохранения. А потом самолет заберет вас, героев-путешественников». «А этот груз тоже будет проходить по документам, как груз экспедиции военно-исторического общества?» — спросил Мещерский. «А что в этом плохого? Что страшного?» Ворон снова сделал глоток пива. А партия медикаментов? Большая часть принадлежит экспедиции. Мы выступаем здесь в качестве вашего спонсора. А меньшая? Скуратов в курсе. Вы оставите кое-что в качестве гуманитарного дара в одном из селений в Дизабаде. Вот такие дела, Сереженька. Дела. Кто-то ищет контакты в регионе со всеми замешанными в политический конфликт сторонами. И в ход идут в качестве презентов не только чистокровные драгоценные кони, но и оборудование для госпиталей и лекарства. Причем никто не забыт, экспедиция везет гуманитарные подарки и в Северный Курдистан, и в Аравийскую нефтеносную пустыню, и в официальный, воюющий чуть ли не со всем миром, Багдад. «Жаль, что ты, Миша, не едешь с нами», — сказал Мещерский. «Я? Да ты что? Ненавижу Восток! В позапрошлом году с женой в Тунисе отдыхали, чуть с ума там не сошел. Пустыня, жарища, море, как теплая моча. Обгорел на пляже так, что кожа лоскутами слезала. Африка ж». «Ты женат?» «Уже нет. 4 месяца назад развелись. Горшок об горшок». «Проблемы?» «Ах!» Ворон равнодушно махнул рукой. «Какие сейчас браки, Сережа? Ты вон до сих пор свободен, как ветер. Ну и правильно. Нервов меньше истреплешь. Я часто институт наш вспоминаю. Золотое время было, дружочек. Прошло, улетучилось. Мало мы ценили, Сережа, студенческие годы. Мало им радовались. И сейчас редко встречаемся. А встретишься — все дела, дела. Или скандалы». Мещерский опустил голову. «До сих пор себе не могу простить, Миша, того своего позорного поведения». «А, слушай, брось. Мы все сразу почувствовали, что-то серьезное случилось». Ворон тревожно заглянул ему в лицо. «Ты не подумай, что я тебе не поверил. Ну, когда ты про какую-то дикую кассету говорил». Ребята потом подходили, спрашивали, охрану здания поставили в известность. Они там все обещали проверить. Но надо же было такому произойти на юбилее старика. Я думал, после той моей истерики клиенты от меня как от чумы шарахнутся, — сказал Мещерский. Но нет, воспитанные люди даже вида не показали. Да ты им просто позарез нужен. Во-первых, у тебя бизнес раскручен, связи, нетрадиционный туризм. Слухом Москва полнится. Во-вторых, мы тоже свое веское слово сказали. Ворон многозначительно усмехнулся. Я ж говорю, с зимы с тобой хотел контакты наладить. Ну, а в-третьих, Скуратов такой человек, его мало что смутить может. Мещерский молча ел жареное мясо, пил пиво. Познакомились мы 2 года назад. Ворон закурил. Но опять же, Москва-матушка слухами полнится. Он из очень приличной семьи, правда, отца очень рано потерял. Но знаешь, как это? Знакомые, знакомые знакомых, родственники. Батя мой про его мать еще вон и времена кое-что слыхал. В середине 60-х слыла в Москве одной из первых красавиц, дочь скульптора с великими запросами. Вышла за человека гораздо старше себя. Партийный чин был. Отец мой его не знал, но... Он умер быстренько. С молодой женой сердце надо, мотор, а этого подкачало. А мадам-вдова потом весело жила, не бедно. И на сына Лёшеньку молилась, как на божество. У него ведь матери фамилия, не отца. У Скуратова? Угу. Ворон кивнул. А знаешь все, почему? Дворянский род. Даже тогда, в те годы, это помнили, а сейчас и просто все на предках, у кого они, конечно, есть, помешались. Он сам иногда в шутку или всерьез утверждает, что его фамилию правильнее писать не Скуратов, а Скуратов-Бельский, по троюрдной линии. Тут и Мещерский, не удержавшись, насмешливо хмыкнул. «Ну вот и догадался», — усмехнулся и Ворон. потомок Малюты Скуратова-Бельского. Ешьте, что называется, меня с кашей. Чушь, конечно, но ты теперь яснее себе представишь, отчего в качестве сотрудника экспедиции их выбор пал из многих кандидатур на тебя. Они там списки ведут послужные и родословные древа пестуют в армии этой своей, его свергнутого величества. Монархист, что ли? Не-а. Ворон снова усмехнулся. Но иногда, когда это нужно, и ярые монархисты. А иногда совсем даже наоборот, как карты лягут. Господа хамелеоны. Но я тебе о матери его рассказывал и о том, что его самого мало чем удивить можно. Батя мой историю слыхал. Отец жив? Вежливо осведомился Мещерский. Жив, на пенсии. Мемуары на даче пишет, сейчас все пишут. А мать Скуратова, когда тот на первом курсе МГИМО учился, замуж в который уж раз снова собралась. Отец мой знал претендента в генштабе, шишка. Но Скуратов будущего отчима-милитариста отчего-то не взлюбил. Дело якобы на даче было, на Николиной горе. Собрались гости. Молодые хотели объявить друзьям и родственникам, что собираются расписаться. А сынок Лёшенька закатил публичный скандал. Потом заперся на чердаке. А когда внизу на веранде уже пробки от шампанского хлопали, мимо окон в сад с душераздирающим криком с чердака пролетело что-то тяжелое в его плаще. Домработница закричала, что это Скуратов. У матери сердце, инфаркт. А это не он с чердака зиганул. Он просто взял свой плащ, набил ветошью и выбросил в окно. И кричал при этом, как резанный. Скуратов? 18-летний, избалованный щенок. Мать жива осталась, врачи откачали. Но свадьбу они с чином из генштаба так и не сыграли. Мещерский молчал. Это я к тому тебе поведал, что фортели выбрасывать Алихан Владимирович сам может других поучить. Так что ты не очень переживай насчет того случая. Ворон вздохнул. А в принципе, если всю эту лирику отбросить, люди, они для нас с тобой, выгодные. Ты клиентов получил с деньгами. Оплатили все уже, нет? А я, ну... Наш фонд, контора наша, тоже пока не в накладе. Но это мы еще поближе к февралю-марту поглядим. А кто вообще подал эту идею использовать экспедицию по следам казачьего похода для... Для чего? Очки ворона сверкнули. Сережа, цели могут быть у всех разные, но в какой-то точке они пересекаются ко всеобщей выгоде. «Да, конечно. Мне просто интересно, кто же вообще первый подал идею этого похода?» «Астраханов. Его прадед и дед Алагирова участвовали в том выезже. Исаул Астраханов вел сотню из Хамадана к берегам Тигра и получил в 1916 году за этот поход золотое оружие, Георгиевский крест и какой-то почетный британский орден. Мне сам Астраханов об этом рассказывал. Одно время до похода Исаул был адъютантом графа Ларис Меликова, работал в аппарате наместника Кавказа, воевал на империалистической, потом на гражданской, ушел с Врангелем в Константинополь, затем вернулся с генералом Слащевым и служил уже в Красной армии. 50 лет в строю, как говорится. Дневники, архив — это все Астраханова заслуга, его и Алагирова. У того в роду этот поход тоже помнят. Дед переводчиком служил в ставке генерала Баратова и был послан участвовать в той экспедиции. В общем, военно-историческое общество, Сережа, это во многом чисто семейные традиции. Ворон вздохнул, словно его утомил этот экскурс в историю. Сейчас вообще мода на традиции и на духовное наследие. А модой грех не воспользоваться, правда? Умным-то людям. Принесли кофе. «С Кравченко, Вадиком, вы по-прежнему не разлей вода?» — спросил Ворон. «Помню вас на курсе. Всегда вместе». Мещерский рассказал о Кравченко. Собственно, повторил то, что Вадька сам рассказывал о себе на том памятном вечере. «Хорошая вещь, мужская дружба», — вздохнул Ворон. «Мне вот так не повезло. Как-то всех я приятелей растерял. Все дела, работа и женитьба. В баню-то ездите?» «А как же?» — Мещерский улыбнулся. «Присоединяйся». «Серьезно?» «Только мигните, мы со всем удовольствием. Я раньше тоже любил. Меня тесть приучил. Тесть парился, как зверь, ну и меня все приобщал. А как развелся я с Наташкой своей? Тесть по мне скучает, иногда звонит. Мы с ним хорошо жили, дружно, как с отцом». Они еще посидели в полупустом баре. Выкурили по сигаретке. Мещерский был рад этой встрече. Начавшись немного настороженно, в приглядку, она переросла в хорошую дружескую беседу с однокашником, с которым было что вспомнить из прошлой жизни, именуемой юностью. Мещерский еще подумал: этот бар, Москва-петушки, надо запомнить. Тихое, несуетное место со сносной кухней и приемлемыми ценами. Можно будет хлопнуть тут с Вадькой по кружке пива и как-нибудь пригласить Катю на вишневое мороженое. «На выходные ничего не планируй. Дачу там, рыбалку», — предупредил его Ворон, когда, расплатившись каждый сам за себя, они вышли из бара. «У Скуратова встретимся. Не удивляйся так. Он сегодня мне звонил. Вечером и тебе позвонит. У них тусовка намечается в штаб-квартире по случаю годовщины образования фонда. Это повод. А причина? Думаю, тебя хотят показать народу. Всем будущим членам экспедиции. Там и познакомишься окончательно. Но это между нами. Позвонит Алихан, сделай вид, что это для тебя приятный сюрприз. Он обожает сваливаться, как снег, на голову».